Глава 47. Адам. «Ты же Штерн?» — без предисловий спрашивает первый из них. «Допустим». «Мою женщину забрали вместе с твоей», — выкатывает он. «А я балдею от такой заявочки. Причем, судя по тону, он меня еще и виноватым считает». «Ты о ком?» «Карина, подруга Ярославы Маковецкой. Знаешь такую?» «Вот теперь я смотрю на этого чувака уже иначе. То есть это дружок той самой креативной подружки». «Допустим», — повторяю. «Тебе что здесь надо? И как ты вообще меня нашел?» «Это не так уж трудно», — вдруг ухмыляется второй, что до этого только сурово молчал. «В общем, у нас с тобой одна проблема на двоих». Между тем продолжает первый. «Так что предлагаю объединить усилия. Ты ведь в курсе, кто ее уволок?» «А ты сам, собственно, кто?» Вступает в дело уже Рамиль. «Лев, сомневаюсь, что фамилия моя о чем-то вам скажет. Да и не важно это сейчас». Салманов переводит взгляд на второго, и, надо сказать, этот выглядит совершенно равнодушно, хотя я-то знаю, какое впечатление производит Рамиль на тех, кто с ним близко не знаком. «Туманов, Кирилл», — довольно сухо отвечает мужик. И, судя по выправке, он либо занимается чем-то серьезным, либо очень умело косит под такого. «Это сейчас вообще не важно», — снова заговаривает Лев. «Карина пропала. Ярослава тоже. Нужно что-то делать». Бросаю взгляд на Рамиля. Тот, судя по всему, вообще слегка прибалдел от того, как беспардонно заявились гости. «В целом, план у нас есть», — скучающим голосом заявляет Туманов. «Но вопрос времени стоит остро. Раз уж ты уже имел дело с Ильей...» Он смотрит на меня в упор, будто я должен стыдиться того, что вел какие-то дела с ним. «Возможно, ты сможешь ускорить решение проблемы». «Вообще-то я и сам заинтересован. Как ты узнал, что Карина пропала?» «Мы говорили по телефону», — мрачнеет Лев. «Она сказала, что сейчас перейдет дорогу и ответит. Но в этот момент послышался шум, ее вскрик». А дальше связь оборвалась. Сигнал мобильного, естественно, тоже. «У тебя такая же картина?» — интересуется Туманов. «А я понимаю, что ни черта не знаю. У меня на руках только слова брата, и все. Видимо, ее перехватили у клиники и тоже забрали». Глухо отвечаю. «Видимо», — передразнивает Лев. «Это все, что ты знаешь про нее?» «Ты вообще-то тоже недалеко ушел, раз твоя Карина оказалась у отмороженного ублюдка!» Рявкаю на него. «Херовый из тебя ухажер, знаешь ли!» «Да уж получше того, кто бросил беременную девушку!» «Чего? Слышь ты!» Бросаюсь к нему, но между нами резко встает Туманов. «А ну, остыли!» «Что ты там сказал?» «Не могу успокоиться!» «За языком следи!» «А то что? Правда, глаза колят. Или ты уже забыл, как трахался на стороне от Ярославы?» «Я не изменял ей!» «Ну, конечно!» Презрительно фыркает Лев. «По-твоему, она придумала это? И ребенка потеряла тоже поэтому?» «Какого ребенка? Откуда ты...» «Кажется, мой мир только что перевернулся, и я окончательно утратил ориентиры. Что за ерунду я только что получил?» Подслушал разговор девчонок. Неохотно признается он. «То есть 4 года назад?» «Что было 4 года назад, решите потом». Внезапно обрывает меня Салманов. «Ты, кажется, заявился сюда за помощью. Так вот, смотри, у тебя аж 2 напарника понабежало». «То есть ты не поможешь?» «Почему же?» — усмехается он. — Дам тебе информацию. Сверлю его взглядом, но понимаю, что большего не получу. Впрочем, если это поможет, то и черт с ним. «Ладно», — киваю, — «пойдет». Уже через пару минут приходит один из айтишников Рамиля и приносит адрес, куда, вероятнее всего, Красилов уволок наших девчонок. Все это время я нахожусь в диком напряжении и запрещаю себе думать о том, что рассказал Лев. Знаю, что как только нырну туда, в прошлое, все, пропущу удар. А моя задача сейчас — вытащить Яську. Туманов оказывается деловым мужиком и выдает много толковых идей. А еще предлагает, как по возможности провести все без шума. «Сыграем на его маниакальной уверенности, что он непобедим», — предлагает он. «Судя по тому, что я знаю, его кукуха уже отъезжает знатно. Спровоцируем». «Ты больной?» — цыжу на это. «Риск надо снизить, иначе пострадают девушки». Кирилл только качает головой. «Он и так сделает все, что захочет. Но для него крайне важно унизить тебя, Адам. Ты же понимаешь. Ты проехался по его самолюбию, когда уволок игрушку, которую он захотел». «Откуда ты столько знаешь?» Поражаюсь его осведомленности. Правда, Туманов не торопится раскрывать карты. Они переглядываются со Львом. «Идея хреновая, но других все равно особо нет». Салманов все это время терпеливо наблюдает, как мы оккупировали его кабинет под переговоры и мозговой штурм. «С вами поедет охрана, на всякий случай», — говорит он. «Но Адам...» И смотрит многозначительно. «Я все понимаю без слов. Согласно киваю. Плевать, какова будет цена». Главное – вытащить любимую женщину. Договорились. Следующие 2 часа становятся самыми жуткими в моей жизни.